Глава шестая. Да, конечно, про нашего змея надо сказать подробней. Он уже давно был с нами. Волхвы и ведуны говорили, что люди первыми пришли в долину. Змей прилетел потом, спустя 30 или 40 лет, когда 8 деревень уже жили и процветали, кормясь от леса, плодясь, размножаясь и радуясь. То есть зеленая долина была изначально наша, людская, никак не змеева. Змей был тут чужой, посторонний, лишний. Однажды он прилетел и упал в наш лес, то ли раненый, то ли недужный, то ли немощный от старости. Он упал и остался на месте падения в глухом, труднодоступном бору. От его появления в природе случилась смута. Крупные животные, медведи, кабаны, туры, олени, лоси ушли подальше в другие леса. Их место заняли менее крупные рыси, росомахи и волки. Во множестве появились гадюки, полозы, ящерицы и ежи, их извечные недруги. Окрест змеевой лёжки расплодились комары, слепни и оводы. Больше стало и нежити. Чаще визжали шишиги и кикиморы, чаще пели мавки по дальним запрудам, чаще вставали из могил упыри. Потом змей начал кричать, то ли от боли, то ли от тоски. Его страшный протяжный крик, пробирающий до костей, слышали во всех деревнях. Старшины снарядили разведчиков, и те, проникнув к месту падения змея, вернулись и доложили: чудовище не может ни летать, ни ходить, только ползает, ревет и стонет, по всем приметам скоро и сдохнет. Оно отвратно видом, от носа до хвоста защищено рогами наподобие козлиных, и победить его никак невозможно, пытались, кровь пустить не сумели. Ко времени появления разведчиков гад убил уже множество лосей и кабанов и сожрал. Вокруг его лёжки все было в три слоя засыпано останками животных. Волхвы и ведуны назвали его Горын, что значило «огромный, непобедимый, сходный с горой». Хотя лично я, впервые увидев змея, не нашел никакого сходства с горой. Он был размером с крупного быка, а крылья при мне ни разу не расправлял. Его когти пропахивали в земле борозды глубиной в локоть. Его хвост ходил ходуном, его кривая пасть исторгала невыносимый смрад, и он совершенно явно был старый, полумертвый. Он прилетел к нам, потому что лишился сил. Он упал, потому что не мог жить дальше, он появился, чтобы издохнуть. Он не выбирал нашу долину и наш лес, он просто рухнул, где пришлось. В незапамятные времена, за 100 лет до моего рождения, его лёжку огородили тыном из березовых бревен, заостренных сверху. За пределы тына он никогда не выбирался. Он мог только орать. На устройство тына вокруг змеевой лёжки ушли многие годы. Отцы начали, сыновья закончили. Зимой Горын засыпал и окаменевал, подобно ящерицам и лягушкам. Весной оживал. Его жизненный круг был понятен. Он был из рода гадов. Холоднокровный, чешуйчатый исполин, невесть как доживший до наших времен, неизвестный и чудной гость из прошлого, крылатый, но не летающий, смертоносный, но бессильный. В первые десятилетия после появления Горына князья посылали к его лёжке отряды с заданием умертвить чудовище, но его броню не пробивали ни ножи, ни топоры. Несколько раз ему наносили тяжелые повреждения. Ему отрубили когти на лапах, снесли несколько рогов, но Горын продолжал жить. Ничего его не брало. Хотели идти на него зимой, пока спит, но зимы у нас суровые и снежные. От конца осени до середины весны змеева лёжка была покрыта сугробами высотой в 3 человеческих роста. Не дорыться, не пробиться. И волхвы объявили, что боги не желают змею насильственной кончины. Древний гад должен умереть своей смертью и никак иначе. А чтобы замолк, был 2 способа. Во-первых, покормить. Если ему перебрасывали через тын еду, хотя бы 2-3 курицы или падальщину, гнилую мертвечину, Горын жрал сразу, целиком, с костями и жилами, и замолкал на 2-3 недели. Во-вторых, побить. Но про это сказ отдельный, и он впереди. Дождь припустил. Когда мы вошли в избу, старуха явно не была счастлива. Имея зубы, она скрипела бы ими. Изба ее снаружи выглядела хоть и ветхой, но крепкой. Внутри, наоборот, скрипучий щелястый пол сильно клонился вбок, как будто вся постройка готовилась съехать куда-то в пропасть и рассыпаться в труху. Кривые полки, кривые лавки, кривое оконце, закрытое кривой тростниковой ставенкой, ни одной верной линии, ни одного ровного угла. И сама бабка внутри своего несуразного кривого быта сама казалась еще кривее, еще древнее, еще сгорбленней. Малой Потык впервые видел вблизи знаменитую ведьму и все пытался невзначай заглянуть ей в рот. Во всех деревнях долины подростки верят, что ведьмы вставляют себе звериные клыки с железными наконечниками. Но ничего не было в том обыкновенном пустом рту, как бы ножом, прорезанном в нижней части печеного сморщенного лица, всегда обращенного вниз к земле. И сама старуха язва не представляла из себя ничего особенного. Маленькая, иссохшая, согнутая. Она мелко трясла головой и руками и на первый взгляд не представляла никакой угрозы. Но стоило с ней заговорить или посмотреть в ее глаза, как я погружался в морок. Мнилось, что согнутые ведьмы находятся сразу в нескольких местах. Одновременно в дальнем углу и прямо за моей спиной, и еще где-то, то ли внутри меня, в груди, под кожей, то ли за 3-9 земель. Я часто оглядывался на торопы и Потыка и видел, они испытывали тоже неприятные ощущения. Главное место в избе занимала знаменитая печь. Я дважды бывал в старухином доме в прошлые годы. И теперь с удовольствием еще раз осмотрел гору лесных валунов, тщательно подобранных по размеру. Чем выше, тем меньше. Круглая печь имела в основании примерно 1,5 сажени. Но на высоте пояса взрослого человека резко сужалась. Дымоход поднимался до кровли, выходя краями за ее пределы к небу. По форме, по цвету камней и глины, их скреплявшей, было заметно, что печь несколько раз обваливалась. Ее чинили и перекладывали. Может, сама старуха, может, ее гости. В деревнях моей земли таких больших, сложных печей никто не делал. Дорого, да и незачем. Хозяйки обходились обычными очагами, жаровнями и земляными ямами. Моя мать вообще жгла очаг в доме только осенью и зимой. Летом готовила еду во дворе на костре и приучала к такому обычаю моих сестер. Говорили, что печь старухе нужна, чтоб жарить людей. Говорили, что ни один добрый человек сгинул, взойдя на ведьмин холм и исчезнув в черном зеве старухиной печи. Еще говорили, что ведьма язва потому и живет так долго, что в полнолуние натирается маслом, обкладывает себя луком, петрушкой и яблоками, сама залезает в собственную печь и сама себя жарит, а потом в готовом горячем виде с подрумяненными боками выскакивает через дымоход и летает по небу, пока не остынет. Говорили и другое. Не маслом она себя мажет, а жиром убиенных бродяг, случайно зашедших в ее чащобу. Ведь отодвинуть свою смерть можно только ценой чужой смерти. Так человек убивает животное, чтоб выжить. Все эти старые наполовину детские бредни, страшилки, былинки, мохнатые байки пронеслись у меня в голове, не потревожив рассудка. Сказать по чести, после хорошей хлебной краюхи я просто хотел поскорей заснуть. Нас всех ждал завтрашний день, длинный и сложный. Потык впервые в жизни увидел старухину печь, не выдержал, подошел, потрогал, обогнул по кругу, понюхал даже. В этом юном дураке чувствовался живой, любопытный ум. Неудивительно, что его отобрали волхвы для своих мудреных занятий. Старуха все это время молча и демонстративно убирала в сундук куски недоеденного хлеба. Раскатала поверх сундука лысое меховое одеяло, уселась сверху, то была ее постель. «Лезть на палате! Кто будет храпеть, выгоню немедля». Мы подчинились один за другим по скрипучей лестнице, поднялись наверх. Здесь, поперек брусьев, лежал настил из сплошных жердин. Он прогнулся под нашей тяжестью. Внутренняя сторона соломенной кровли сплошь была увешана пучками трав и кореньев, пахнущих так сильно, что у меня закружилась голова, и я понемногу стал проваливаться в тяжелый глубокий сон, каким не спал много лет с младенчества. Тороп и малой Потык уснули так же, и даже раньше. А я еще какое-то время смотрел на зеленые веники, свисающие с потолка. Здесь было все, что я знал. Клевер, ромашка, подорожник. Здесь был чеснок с вязками и стебли папоротника толщиной в палец. Здесь были ветки малины и ежевики, и грозди сушеной рябины, но больше всего брусничного листа. Я вспомнил рассказы своего деда Бия про то, что наши пращуры, древнейшие, очень ценили бруснику и ягоды, и листы. Я заснул с привкусом брусничного листа на губах. А вернее сказать, не заснул. Забылся, провалился за пределы мира. Туда, где можно было опереться только на собственную память.